Евангелие Луки, 13 глава, 32 стих прочитаем. «И сказал им, пойдите, скажите этой лисице, все...» «Все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня, завтра и в третий день кончу». Значит, вопрос такой. Почему Христос назвал Ирода лисицею? Ну, лисица, мы знаем, это хитрое животное, которое проявляет хитрость, когда добычу себе добывает и когда спасает свою жизнь. Дело в том, что Ирод вел такую политику, спасающую себя, которая бы его поддерживала. Ему ничего не стоило предать свой народ ради того, чтобы хорошо выглядеть перед римлянами. И почему он с Иисусом разговаривал и много вопросов ему задал? Он испытывал, получит ли он какую-то выгоду от Иисуса. Если бы он увидел, что какая-то выгода будет ему, он тогда оставил бы его в живых. А так как Иисус не представлял для него никакой ценности, он его предал в руки Пилата. Вот такая лисица была. Ему не жалко было свой народ. Он не стоял, у него не было принципа такого, как защититься за свой народ. Он защищал себя. Ну, как делает это и лисица. Ну, и потом такой вопрос, почему в третий день? Это имеется в виду, он говорит, не три дня же здесь вопрос дальше был. Я так понимаю, друзья, что это действительно это был третий день, обычные дни, и Христос должен был пойти в другое место, поэтому так и сказал, что три дня, и потом пойдет в другое место. Потом еще такой вопрос здесь, друзья, дальше, что, а впрочем, не должно ходить сегодня, завтра, и в третий день кончу, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. И такой вопрос здесь. Значит, что значит погибнуть вне Иерусалима? Поясните, это физическая гибель, о физической гибели говорится. Да, я понимаю, что о физической, друзья. Что вот именно Иерусалим – это как центр духовной жизни Израиля. И почему-то пророки погибали не где-то на периферии, где-то в глухой деревне там или в каком-то городке взяли пророка и убили. Ну, так сказать, темные люди не знают Писания, убили, а именно пророков убивали в Иерусалиме. И Иисуса в Иерусалиме убили. За стенами города, ну, в Иерусалиме, это как говорится. Что Иерусалим, он настолько отступил, он потерял свое это значение духовного центра, а стал, наоборот, гонителем и предателем вот, пророков. Молодежь, сейчас мы сделаем короткий перерыв. И потом продолжим общение под навесом. Значит, сейчас, подождите, внимание. Сестры, пройдете через вот эту дверь, туда не ходите. Братья, с лавочками, через ту дверь. Расставляем скамейки, братья, за столами. И продолжим общение под навесом. Сестры, или в сторону, или сюда проходить. Туда не идите.